Глава 19. Я подбежал к парижанину и девушке, что лежала на его руках. Присел рядом с ними на корточки, совершенно не по-мушкетерски. Но мне было уже все равно. Джульетта для нас с Планше стала как дочь. Я дал слово, что она будет в безопасности со мной. Девушка дышала, но очень слабо. — Что с ней? — спросил я, оглядывая несчастную. Сирано де Бержерак придерживал ее за голову. Я заметил кровь на спутавшихся волосах. — Камень! — едва слышно произнес носатый. Он заметно побледнел. На его губах не было крови, но лицо все равно было похоже на трупную маску. — Просто камень, дружище. — Нужно доставить ее цирюльнику, — начал было я. — Нет, вообще ее нельзя трясти, — донесся до нас знакомый голос. Я поднял голову. Держась за раненую руку, надо мной стоял королевский Бальи Плерво. На его лице было несколько ссадин, левая рука была стянута несколькими повязками. Мужчина сорвал с пояса сумку и начал вынимать оттуда серую ткань. «Клади ее на бок», — повелительным тоном сказал он Сирано де Бержераку. Тот не стал спорить. «Нам нужно наложить повязку на голову так, чтобы кровь перестала течь. А ты, проклятие, шевалье, что ты еще тут забыл?» «Я пришел за своими друзьями». «Депорто и Дотос отправились в сторону Лувра», — сказал Сирано де Бержерак, не глядя на меня. Вместе с Плерво они были целиком поглощены оказанием помощи Джульетте. «С ней все будет в порядке?» — спросил я у королевского Бальи. Тот лишь бросил на меня уставший и злобный взгляд. «Ты не исцелишь ее волшебным образом, если просто будешь тут торчать», — буркнул Плерво. «Не знаю, что тут происходит, но это началось сразу после твоего прибытия в город, шевалье». «Ты обвиняешь меня в чем-то?» «Нет, идиот. Я говорю, что раз это началось вместе с тобой, то и закончить это можешь только ты». Я кивнул. Мне очень хотелось обнять на прощание носатого, но он был слишком занят. Я поднялся на ноги. Внезапно Джульетта открыла глаза. Она сперва улыбнулась носатому, а потом поглядела на меня. — Куда вы? — едва слышно спросила она. — Спасать Париж? — Но если вы не вернетесь... Дыхание девушки было прерывистым, и все же она выдавливала из себя слова одно за другим. — Что же нам делать? — Я вернусь. Но в самом худшем случае поручаю вам подготовить для меня чертовски дорогие похороны. Де Бержерак, вы напишите мне эпитафию. — У меня слишком хорошие стихи, знаешь ли. Жаль будет тратить их на такого болвана, как ты, — рассмеялся носатый. — Но ты выживешь. Проваливай уже. Твой вид нагоняет на меня тоску. Не прощаясь, я побежал в сторону Лувра. Благо, церковь Сен-Жермен-Ла-Сируа была совсем близко к нему. Сложнее всего было убедить себя в том, что Планше и Миледи все еще в безопасности. В нашем тихом, не слишком приметном домике, куда совершенно незачем соваться бунтовщикам и мародерам. В какой-то момент я уже не мог бежать по узким улочкам. Людей было слишком много. И даже если на конкретном участке не было вооруженной стычки, протолкнуться все равно было почти невозможно. Плюнув на все, я влез на ближайшую крышу. Вид открывался пугающий. Толпа стекалась к Лувру, и стоящие кольцом у дворца мушкетеры и гвардейцы безуспешно пытались убедить людей расступиться. Пока у Лувра не стреляли, но только пока. Зато во множестве иных мест города уже шли городские бои. Где-то гвардейцы рубили самых обыкновенных мародеров, где-то прихожане пытались баррикадироваться в церквях, спасаясь от немногочисленных, но уже доведенных до ручки гугенотов. Где-то просто сводили счеты старые враги, пользуясь хаосом. Тут и там начинались пожары. Я бросил взгляд назад, туда, где должен был находиться мой домик. Тихий район молчал, хотя мародерствовали и там. Но все же удаление от центра и прям вселяло в меня уверенность. С Планше и Миледи все будет в порядке. И я поспешил в сторону церкви Сен-Жермен-Ла-Сируа. Увы, все мои люди уже покинули Париж. Лучшая их часть сопровождала его величество и обеспечивала его безопасность в Гасконе. Те же, кто должен был прибыть сюда как раз для того, чтобы остановить беспорядки, задерживались. Уверен, они явятся не раньше, чем я лично встречусь с принцем без имени. К счастью, на крышах мне было драться не с кем. Раз или два кому-то хватило ума выстрелить в меня, но без малейшего шанса попасть. Я бежал слишком быстро, перебегая между крышами по узким мостикам, наверняка оставленным местными трубочистами. Кое-где приходилось и попросту перепрыгивать, но я уже полностью привык к ловкому и шустрому телу Д'Артаньяна. Для него такие прыжки были делом пустяковым. В течение 20 минут я уже был на крыше старого здания галантереи, чей фасад выходил прямо на площадь. Восставшие были передо мной как на ладони. На баррикадах у Лувра стояли по большей части дворяне. Если обычные улицы заполонили бандиты и, может быть, гугеноты, то здесь был цвет французского дворянства. Здесь были все те, кто не желал мириться с присутствием Мазарини. И кто был уверен в том, что их маленький бунт при живом короле мог каким-то образом помочь Франции? По всей площади разносились надрывные крики. «Мы не отдадим регентство испанской шлюхе! Мы не отдадим Францию итальянскому священнику!» На все попытки де Тревиля донести до толпы, что его величество жив и здоров, дворяне заявляли одно. «Покажите нам короля, и мы склоним головы!» Я разглядел среди стоящих у Лувра мушкетеров и своих друзей. Депорто и Дотос были в первых рядах, что ничуть меня не удивило. Однако приблизиться к Лувру я не мог, разве что пришлось бы пробираться через толпу и баррикады. Но в этот раз такой смелый маневр точно стоил бы мне жизни. Оставалось разве что перелезть на соседнюю крышу, а оттуда вниз переулками. Но даже в этом случае я бы приблизился скорее к церкви Сен-Жермен-Ла-Серуа. Поскольку особого выбора у меня не было, я перескочил со здания галантереи на крышу продавца тканей. Мне до сих пор везло, что никому из мародеров и бунтовщиков не приходило голову влезть на крышу. Наверное, именно это и усыпило мою бдительность. Я совсем забыл про переулки и почти не оглядывался по сторонам, когда спускался по стене дома. Только оказавшись на земле, я обнаружил пару дворянчиков, неспешно бредущих в сторону площади. «Мушкетер!» — закричал один из них, выхватывая шпагу. «У меня нет времени, месье!» — устало бросил я, но оружие из ножен достал. «Сдайтесь на милость народа Франции!» — предложил мне второй. Я покачал головой. «Давайте поскорее покончим с этим», — сказал я и двинулся вперед. Оба дворянчика набросились на меня, но проулок был слишком узким, чтобы они могли начать меня окружать. Я перехватил левой рукой верный кинжал. Принял на него довольно умелый выпад, с удивлением присвистнул. «А вы что-то из себя представляете, месье?» — усмехнулся я. «Может, хотя бы представитесь?» «Граф Дестре, к вашим услугам», — бросил тот, чей удар мне понравился. Второй дворянчик скорее мешался у него под ногами, но и он представился. «Граф де Ганди». «Шевалье Д'Артаньян», — с улыбкой ответил я и отбросил в сторону шпагу Дестре. Оружие графа ударилось о каменную стену и завибрировало в руке. Это был идеальный момент. Я ударил его по шпаге у самого эфеса своей. Оружие выскочило из рук графа, я приставил лезвие к его горлу. «Черт вас возьми, месье графы, давайте обойдемся без лишнего кровопролития». «Так вы, шевалье?» — поднимая подбородок, спросил Дестре. Его приятель в нерешительности переводил взгляд с него на меня и обратно. Я кивнул. «Большая честь», — наконец сказал де Ганди и убрал шпагу в ножны. «Мне рассказывали о вашей смелости при Бапоме». «Приятно слышать». Я сделал шаг назад, опуская шпагу. «Можем разойтись каждой своей дорогой, месье?» Графы переглянулись. Я надеялся на то, что обойдется без лишних убийств, и, кажется, в этот раз мне повезло. «Думаю, у нас нет причин сражаться с героем Франции, даже если мушкетеры и приняли сторону Мазарини», — кивнул Дестре. «Благодарю вас». Я убрал шпагу в ножны и осторожно отступил назад. Дестре поднял с земли свое оружие и спрятал его. На мгновение воцарилась неловкая тишина. Затем графы прокашлялись и медленно пошли мимо меня. Я был напряжен, поскольку не мог предугадать, поступят ли эти двое по чести или попытаются наброситься на меня и скрутить. Увы, Дестре и де Ганди предпочли смерть. Когда последний уже почти коснулся меня плечом, я стоял спиной к стене, пропуская дворян вперед. Он резко развернулся и попытался схватить меня за руку. Дестре потянулся за шпагой. Меньше мгновения ушло у меня на сожаление и печаль. Затем я впечатал лоб в переносицу де Ганди, одновременно с этим выхватывая кинжал. Де Ганди отшатнулся, Дестре извлек из ножен шпагу и в ту же секунду захрипел. Мой кинжал вошел ему точно в сердце. Я подхватил выпавшую из его рук шпагу, а затем поразил ею еще не успевшего прийти в себя де Ганди. «Ну вот зачем?» — устало бросил я мертвецам, стряхивая с трофейной шпаги кровь. Ушло меньше минуты, чтобы обыскать мертвецов. Меня не интересовали материальные ценности, только оружие. Я извлек пару кинжалов и пистолет. Последний оказался кремниевым, что меня весьма позабавило. Распределив трофеи, кинжалы в сапоги, пистолет за пояс, я извлек из тела Дестре свой кинжал и отправился дальше. К церкви Сен-Жермен-Ла-Серуа я подошел, держа трофейную шпагу в правой руке. Моя так и осталась в ножнах, и я подозревал, что прорываться к принцу без имени придется с боем, а значит, лучше взять с собой весь возможный арсенал. Ворота церкви были закрыты. Толпа, что стояла перед Лувром, не могла не заметить одинокую вооруженную фигуру, что приближалась к Сен-Жермен-Ла-Серуа. Несколько всадников в богатой одежде отделились от человеческого моря и двинулись в мою сторону. Они принялись заряжать аркебузы, и мне пришлось нырнуть в ближайшую подворотню. Зажать лезвие трофейной шпаги в зубах оказалось не самым умным моим решением. Металлический вкус потом еще долго оставался во рту, К тому же заточенная шпага была чертовски тяжелой. Пришлось поплеваться и прислонить оружие к ближайшей стене. Но я успел зарядить оба пистолета, свой, с колесовым замком, и только что снятый с трупа. Всадники приближались. Я видел в их руках аркебузы, что меня в целом устраивало. Им еще предстояло что-то сделать с фитилем, так что у меня было преимущество. Я резко выскочил из-за угла, всего метрах в трех от противника. Скинул пистолеты в то же мгновение, как всадники схватились за уже подпаленные фитили. Прозвучало два выстрела, и оба дворянина повалились со своих лошадей. А вот потом случилось уже кое-что неприятное. Я был уверен, что боевые лошади не испугаются выстрелов. Они ведь должны были уже привыкнуть к ним за годы обучения и военной службы. И все-таки что-то их напугало. Обе лошади заржали, а затем, сломя головы, бросились в мою сторону. Я едва успел спрятаться обратно в переулок. Еще мгновение, и меня бы попросту затоптали. «Господи, да когда же это все кончится?» — пробормотал я, убирая пистолеты за пояс. Взяв шпагу в левую руку, я вновь покинул спасительный закоулок. Подняв упавшую и уже заряженную аркебузу, запалил фитиль и уже его зажал во рту, как сигарету, даром, что в жизни не курил. В этот раз меня уже никто не останавливал. Со стороны Лувра началась стрельба. Я остановился на мгновение и заметил, что один из мушкетеров тоже смотрит на меня. Депорто закричал что-то, а потом передал разряженный мушкет стоящему позади него слуге. Он выхватил из-за пояса пистолет и, пока заряжал его, снова закричал. В этот раз октябрьский ветер смог донести до меня его слова. «Беги, куда бы ни бежал, сукин сын! Мы их задержим!» Я отсалютовал мушкетерам. Еще несколько всадников отделилось от толпы, но не успели проскакать и нескольких метров. Первого положил из пистолета Депорто, второго из мушкета Датос. Мушкетеры сами атаковали толпу и перешли в наступление на баррикады. Я бросился к воротам церкви. Ударил в запертые двери ногой. Те не шелохнулись. Тогда пришлось прибегнуть к небольшому акту вандализма. Я влез на высокое стрельчатое окно, выбил витраж прикладом аркебузы и осторожно пролез между стальных створок. Несколько десятков, одетых в черные мужчин и женщин, повернулись ко мне. Заряженного оружия у них не было, но у каждого с собой была шпага. Они подскочили со своих мест. Перед алтарем стоял незнакомый мне мужчина. Самым странным было то, что на лице мужчины была бархатная маска. — Прошу прощения, а какого черта господа гугеноты забыли в католической церкви? — спросил я, пожевывая фитиль. — Вам не выйти отсюда живым, — произнес ближайший ко мне человек в черном. Плотный, крепкий, но уже давно не молодой мужчина. — Забавно, а вот я, напротив, вообще не хочу вас убивать, — ответил я. — Давайте поговорим. Мужчина в бархатной маске поспешил скрыться. Но я точно запомнил, в какую дверь он направился, и был уверен, что смогу его догнать. Вот только фитиль уже догорал, и ему оставалось всего несколько секунд. Если не начинать бой сразу же, аркебуза окажется бесполезной. «Отправляйтесь в ад!» — закричал один из гугенотов, сидевший у самого алтаря. Он выхватил пистолет и начал взводить замок. Чем и решил мою проблему. Я сунул фитиль в запальное отверстие, и через мгновение несчастный дурак рухнул на пол. Я бросил аркебузу себе под ноги. «Проклятие! Я не хочу быть человеком, который войдет в историю, как убийца гугенотов. Послушайте меня, друзья!» «Мы не друзья шакала Мазарини», — ответил крепкий старик и сделал шаг ко мне. Его шпага уже покинула ножны. Я спрыгнул на пол, достал левой рукой вторую шпагу. Драться так было не слишком удобно, но я тренировался. «Никому не известно, каков замысел Господа в отношении его и сколько у него благодати», — начал я, но меня сразу же перебили. «Что вы можете знать о благодати Господней?» — зарычала молодая девушка, едва старше нашей Джульетты. «Я влюблен в гугенотку и собираюсь на ней жениться», — ответил я. «Я знаю Писание. Поверьте, я пройду сквозь вас, словно нож через масло, и каждый, кто попытается меня остановить, предстанет перед Богом как самоубийца». «Что вы несете?» «Я исхожу из двух предпосылок, друзья», — повторил я с особым нажимом, повторяя слово «друзья». «Что мне Богом предначертано спасти Его Величество Людовика XIII, и что пока я этого не осуществлю, никто из вас даже приблизиться ко мне не сможет. Каждый из нас верен королю», — сказал еще один гугенот, чьего лица я не разглядел. Я только пожал плечами и пошел вперед. Конечно же, я блефовал. Может быть, какая-то часть меня и хотела надеяться на сюжетную броню попаданца, но эта надежда была слишком хрупкой. Я слишком часто едва избегал смерти, слишком часто получал раны, чтобы и впрямь поверить в свою неуязвимость. Но я хотя бы должен был попытаться. Крепкий старик, какой-то мужчина лет 30 и совсем еще юный гугенот набросились на меня с трех сторон. Я легко отразил их выпады, но не потому, что они все были неумехами. К сожалению, едва умеющие держать в руках оружие горожане кончились уже перед мушкетерскими казармами. Просто моя уверенность и впрямь вселила в их сердца сомнения. Оставалось самое тяжелое — выбор между эффективностью и милосердием. Шпага в руках юнца дрожала, так что я обрушил на нее сразу оба своих оружия. Сталь зазвенела, а затем молодой парень отскочил в сторону. Его шпага осталась лежать на полу. Я отбросил ее ногой в сторону. Старик и мужчина лет 30 отступили на шаг. «Мне все еще предстоит жениться на гугенотке. Прошу вас, дайте мне пройти». «Моя невеста не простит мне пролитой здесь крови», — сказал я. Гугеноты медленно расступились. Я поклонился и пошел вперед. Люди смотрели на меня спокойно, без страха, но и без враждебности, не зная, что на них подействовало сильнее всего. Мои слова о Боге или мое собственное нежелание проливать кровь. Но я прошел через весь зал и добрался до двери, в которой скрылся безымянный принц. Толкнув ее, я обнаружил, что дверь не заперта. В небольшой келье стоял мужчина в бархатной маске. Оружия при нем не было, он сложил руки на груди и смотрел на меня спокойно и уверенно. «Наконец-то мы встретились», — услышал я голос того, кто стоял за всеми беспорядками. С шелестом слетела на пол бархатная маска. Передо мной стоял молодой Людовик. Разница в 6 лет стала особенно заметной сейчас, когда здоровье короля подточило болезнь и дрянное лечение доктора Бувара. Но в остальном младший брат был почти полной копией старшего.